Кинематограф. ФУЗ. Первое знакомство с Рашидом Нугмановым, помните, Георгий? Честно говоря, плохо. Рашид постепенно появлялся в моем сознании, а когда появился, стало казаться, что так всегда было. В «Яхе» я, кстати, не снимался. Я вот тут недавно первый раз посмотрел фильм, в котором мы снимались в Киеве, «Конец каникул». Очень все понравилось. Тогда все его ругали, и мы в первую очередь. А сейчас я понял, что это замечательный исторический документ. Это первый фильм с группой «Кино». И нас там достаточно много, что редкость. У нас ведь нет практически никаких съемок, кроме нескольких таких концертов и Джуаниных клипов. А тут целый фильм, 4 песни. Хороший фильм. Мы снимались в нем в июне 86-го. Жили в Киеве, в гостинице «Славутич». Я недавно в ней снова останавливался. Совсем не изменилось. Веселое время было. Все молодые, солнышко светит, вино надо пить, чтобы радиацию выводить. Мы старались делать это как можно чаще. Может быть, поэтому сам процесс съемок совсем не запомнился. ФУЗ. Поездка на Редфордовский фестиваль независимого кино в Парк-Сити чем запомнилась, Георгий? Ездили Цой, Наташа Разлогова, Нугманов, Джоанна и я. Зима была. Роберт Редфорд мелькал. Там типа горнолыжный курорт под Солт-Лейк-Сити. Жили в номерах, вроде мотеля. На лыжах не катались. Катались на подъемнике. ФУЗ. Вы там ведь и играли? Георгий. Да, после фильма по старинке в 2 гитарки. Сыграли то, что в фильме «Группу крови», «Звезду по имени Солнце». Народ очень благосклонно это воспринял. Россия была тогда в моде. Они уже не страшные, вот они уже здесь. Возвращались втроем, с Наташей и Виктором. Лос-Анджелесский аэропорт был забит, у них там сбой какой-то был. Мы 3 часа простояли на взлетной полосе. Сейчас уже 747-х Боингов с надстройкой такой немного, а тогда они были очень популярны. И вот, помню, на поле 20 этих Боингов разноцветные, разных компаний со всего мира. Это же международный аэропорт. В 89-м году это было свежо и радужно. ФУЗ. Нугманов в сентябре 90-го собирался снимать новый фильм с участием кино. Вы были в курсе этих планов, Георгий? Да, разговоры об этом были, даже вроде сценарий был «До сих пор у меня где-то лежит». Но меня больше тогда, конечно, гастроли по Японии волновали. Хотелось съездить. Они уже были назначены. Виктор с Джоанной ездили в Японию, знакомились, договаривались. Он был очень вдохновлен, очень хотел туда поехать. Он там себя очень хорошо чувствовал. А Нугманова я как-то недавно хотел вычислить, а он где-то в Бразилии. Потерялись. Я бы его с радостью повидал. ФУЗ. Как вы собирались совместить съемки в фильме, гастроли и запись альбома, Георгий? Рашид очень оперативно предполагал снимать. Ну, сидели бы в Алма-Ате в студии. ФУЗ. Он, кстати, планировал снимать в Подмосковье, Георгий. Тем более, сидели бы на Мосфильме.